Глава 3. Становилось все веселее и веселее. Я мрачно посмотрела на свою катану, которая только тронь рассыплется. Видимо, Миронгша еще и ядовитый внутри, раз не выдерживает добрый металл. Быстрый взгляд в сторону поверженного врага немного взбодрил. Он больше не шевелился. Получается, эту оболочку мы уничтожили. «Он держит их своей посмертной рёку?» — быстро спросила я, принимая боевую стойку. «Да», — ответил Сацуджинша, — «мы все умеем такое. Если крылатый понимал, что смерти не избежать, он бросал плоть и становился чистой рёку». Дальше договорить не дали. Катана взлетала и падала. Мышцы горели от боли и усталости. Я понимала, что в любой момент могу рухнуть на землю. Сацуджинша рубился рядом. Этот факт одновременно удивлял и в то же время восхищал. Вряд ли получится когда-нибудь понять Кадайно. Они совершенно другие, чужие для нас. Клинок катаны разлетелся от очередного удара. Пришлось по физиономии очередного мертвеца съездить кулаком. Эффект был, но в рукопашной я долго не выстою в нынешнем состоянии. Хочешь или нет, придется бить Рёку. «Он сможет использовать нашу силу против нас!» — крикнула я Сацуджинше. «Не знаю!» «Надо мной издеваются?» Я даже глянула на него, но выражение лица... Нет, ни капли издевки. Кажется, он действительно не знает. Фиолетовые канзи сорвались с пальцев роем готовых убивать пчел. Вой мертвецов заставил вздрогнуть. Часть из них упала. Я била до тех пор, пока ладони не начала сжечь, а перед глазами не помутилась. В какой-то момент пошатнулась, но вдруг почувствовала, как чьи-то пальцы впились мне в плечо. В тело хлынула рёку, от которой все вокруг вспыхнуло огнем. Дышать стало невозможно. Воздух превратился в раскаленный песок, застревающий в легких. А потом пришло опьянение. Как после рисового вина. Голова закружилась, тело воспарило над землей. В какой-то момент показалось, что огонь из воздуха влился в мою кровь. Опьянение рёку, вот что это. Только откуда? Бешеный поток силы продолжал в меня вливаться и не останавливался. «Бей!» — выдохнули на ухо. Руки взметнулись сами. Пронизанная фиолетовыми молниями черная рёку волной цунами ударила по приближавшимся мертвецам. Сацуджинша резко обернулся ко мне, не удержался, рухнул на землю. Но я держала поток рёку, который лился через меня бескрайней рекой, сметая все на своем пути. Разбираться и помогать потом. Внутри словно что-то зажглось. Я поняла, что могу управлять чужой силой, идущей через меня, и потянула черную рёку сама, не спрашивая разрешения владельца. Его изумление было неподдельным, но обговорим это потом. И так ясно, что за спиной Эйтаро. Только Шиматта может отдавать столько рёку, при этом силы не станет меньше. Время будто застыло. Шаманская рёку окутывала, стискивала, придавливала к земле. Чем больше я ее направляла, тем быстрее исчезала мертвая плоть пленников Мирунгши. Пальцы начало сводить судорогой. Я смогла выдохнуть, когда рядом никого не осталось. Медленно опустила подрагивающие от напряжения руки и посмотрела на выжженное силой пространство. Не осталось ни гнезда, ни деревьев, ни даже ямы, в которую упал Мирунгша. Все сравнялось. Я медленно обернулась и встретилась взглядом с Эйтаро. Все как обычно, только вот глаза совершенно черные. Нет ни намека на белок. Губы чуть приоткрыты, будто пробовал на вкус разрушения. Как-то никогда не задумывалась, а из чего, собственно, Шиматта черпает свою рёку. «Спасибо», — выдавила я, понимая, без него вряд ли бы справилась. Эйтаро молча кивнул и перевел взгляд на лежавшего Сацуджиншу. Тот рвано дышал. Судя по всему, с радостью добил бы прямо сейчас, но Санта и Орда останавливали. Поэтому первой к Сацудженше приблизилась я и присела рядом. Голова немного прояснилась, но ясно, что после этого боя я еще долго буду приходить в себя. Моя рука замерла над его плечом, но, собравшись, я все же положила ладонь на искореженный доспех и произнесла: «Открой глаза, Сацудженша, кровь! Миру Томинай больше нет! Мирункша отправился в бездну Йоми!» Некоторое время ничего не происходило. Резкий выдох, при котором изрубленная грудь Кадайно заходила ходуном. Открылись пылающие погребальными огнями глаза. На том, что осталось от губ, появилось подобие улыбки. «Да», — прошептал он, — «ты справилась». Прозвучало как-то странно, немного жутковато, и в то же время. Он что, уже потерял всякую надежду? Дело явно было не во мне. Смерть Мирункши явно была целью, которой никак не удавалось достичь. И вот теперь, наконец-то, несмотря на то, что Сацудженша сам еще та сволочь, мне почему-то стало легче. Словно упавший с его души камень каким-то образом упал и с моей. Очень странно. Он перевел на меня глаза. «Я помню все. Сейванены отпущены». Каким-то образом я почувствовала, что лицо Эйтаро изменилось, хоть и не смотрела на него. «Иди», — произнесла, не оборачиваясь, — «им ты нужен больше, чем мне», — сказала и даже не задумалась. Молчание за спиной. А через секунду стало ясно, что Эйтаро исчез. Сацудженша молчал. Тоже наблюдал за происходившим, но слава всем, кого сейчас можно славить, промолчал. «Странные у вас отношения, да, Аска Шингай?» «Нет, не промолчал. Что же мне все попадаются такие говорливые?» «Какие есть?» Сацудженша кивнул, словно его полностью удовлетворил ответ. Повисло молчание. Сидеть так было совсем неудобно. Пришлось поменять положение. «Как будем выбираться отсюда?» — спросила я намного тише, чем хотелось бы. «Будешь, Аска», — поправил он. «Я долго не протяну. Этот бой был последним». Я ничего не сказала. Людей принято подбадривать, но что делать с представителем чужой расы, понятия не имею. Но уж совсем делать вид, что ничего не происходит, тоже неприлично. Самой захотелось смеяться от последней мысли. Ну да, лежащий передо мной крылатый заставил плясать под его дудку, пленился Иванонов, а я думаю о всем таком. Кто бы меня не воспитывал в детстве, он делал это хорошо. Возможно, у вас... Я умолкла, тряхнула волосами и продолжила. Есть предсмертное желание? Сацудженша закашлялся, а потом вцепился мне в ворот и притянул к себе. «Уничтожь всех, Кадайно!» — обжег шепот. «Чтобы не осталось и следа». Я пораженно отшатнулась. «Но почему?» «Нет, они, конечно, гады еще те, но все же это боги нынешнего пантеона. К ним так просто не подойти. Да и если посмотреть с другой стороны, то они исключительно зло не творят. По крайней мере, четверо из них». Сацудженша снова закашлялся. Хрипло втянул воздух. «Прошлое, да, останется в прошлом. Люди должны сами решать свою судьбу, а не быть марионетками в играх тех, кто не видит будущего». Он терял силы на глазах. Горло почему-то перехватило. Что за неуместная сентиментальность? Или я просто понимаю, что уходит нечто большее, чем малознакомый мне Сацудженша кровь? Например, раса, которая могла бы спокойно жить дальше, если бы одному из них не захотелось большего. «Тебя будет ждать много неприятностей, Аска», — глухо сказал он. «Но и будут приятные вещи. Видит небо, я тебе задолжал». Я чуть нахмурилась, пытаясь понять, о чем речь. «Дай мне руку». Отбросив сомнения, я вложила ладонь в его. сухую-сухую, словно осенние листья на ветру. Ты часто будешь стоять перед выбором. Слушай только свои разум и сердце, потому что у каждого своя судьба, каждый будет тянуть в свою сторону. Помни это. Слова не приходили. Не знаю, что надо говорить в такие моменты. Я не передал тебе все, что хотел, тем временем продолжился Цудзинша. И в этом моя вина, не стоило тянуть. Уроков нужных не провел, поэтому компенсирую силой. «Силой?» – эхом повторила я. Но именно в этот момент все вокруг вспыхнуло ослепительным светом. Я зажмурилась. Пальцы Сосудзинши впились в мою руку с нечеловеческой силой. Я попыталась дернуться, но куда там? Он держал клещами. Реку хлынуло со всех сторон. Дыхание вышибло. Я всхлипнула, потому что на крик не хватило сил. Все пылало, не давая прийти в себя. Я поняла, что не чувствую ни рук, ни ног. Не знаю, сколько все это длилось, но когда наконец-то вернулась способность дышать и ориентироваться в пространстве, то осознала, что лежу на земле. Медленно приподнявшись, повернула голову вправо и охнула. На расстоянии вытянутой руки лежал мастер Ру. Через несколько секунд его тело пошло рябью, снова появился Сацуджинша и обратился в прах. А я так и сидела, не в силах поверить увиденному. Пусть короткое время, но я была ученицей Крылатого. С ума сойти. Он был рядом, и раз учил Техико, то очень ловко прятался. Мозг отказывался это воспринимать, и тут же мелькнула мысль. А Наода? Он кто на самом деле? Впрочем, никаких ответов мне больше никто не даст. Поэтому, еще посидев некоторое время, я поднялась на уставшие ноги. Уж не знаю, чем делился Сосудзинша, но я пока ничего не чувствую. Главное сейчас подальше убраться от гнезда Миру Томинай, а дальше будет видно. Кстати, провидно. Зрение Дайски тоже пропало. Видимо, решил, что мне больше не понадобится. Ну и ладно, пусть забирает. Со временем начинаешь относиться ко всему философски. Вероятно, где-то есть боги, которые одаривают навсегда. В моем же случае дали попользоваться – спасибо. Забрали – ничего, пусть попользуется другой. Радовало, что никто не пытался продраться в мое сознание и подло похихикать. Это было бы сейчас слишком не кстати. Идти было тяжело, но я радовалась, что могу это делать без посторонней помощи. Уже выходя за пределы территории Мирункши, услышала, как хрустнуло что-то под ногой. Нахмурившись, наклонилась и подняла брошь в виде бабочки с аметистовыми крылышками. Надо же, выпала во время боя, но сохранилась. Сердце почему-то снова кольнуло. Решив, что разберусь потом, сунула ее в карман. Нырнула рукой за ворот и хмыкнула. Свитки уцелели. Сацуджинша явно неспроста их дал. Мой путь теперь лежал назад в лагерь. Там, наверное, уже переполох. Снова пропал наследник клана Юичи. Пока они не знают, что он больше не вернется. Какая-то прямо любимая шутка судьбы. Второй раз какая-то дрянь вселяется в человека, желавшего завести со мной отношения. Только вот, в отличие от Хидео, мне Рио ни капли не жаль. Сацуджинша прав, проблемы нежеланного брака у меня больше нет. Я медленно двинулась дальше, стараясь не оборачиваться и не думать, что глубоко под землей и под покровом замерзшей шиматовой силы, накрывшей мертвых, сохранились драгоценные украшения. Те самые души-камни, которые из-за ненависти и сумасшествия проклятого Кудайно никогда не обретут покой.